Выходи за пределы жизни. Жили три брата. Первый никогда не унывал. Если что-то и не получалось, убеждал себя, что это только к лучшему. Любой свой промах мог оправдать, искренне веря в свое объяснение. И прожил жизнь не так уж плохо. Второй ничего не делал зря. Если надо, кое в чем себя и ограничивал. Всегда думал о завтрашнем дне. Всегда верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. И прожил жизнь не так уж плохо. Третий всегда делал то, что требовалось. Любил соблюдать всякие правила и законы. Никогда ничего не нарушал. И прожил жизнь не так уж плохо. Не очень симпатичны все три брата, хотя все они получили неплохой результат. Не хочется заниматься самообманом или жить постоянно убегающим завтрашним днем или идти на поводу у других. Хочется чего-то такого, чтобы наша жизнь имела смысл сейчас и в каждый момент. Тогда надо выходить за пределы жизни.